Дух надо поднять на уровень сверхличного мышления, чтобы оторваться от своих оболочек. Личное и мировое, личное и космическое не совмещаются.